На лицо подъехавший оказался не менее зауряден, чем на фигуру. Глаза, нос, рот, ничего примечательного. Второй раз встретишь — не узнаешь. Короткие волосы, лоб с большими залысинами, никаких особых примет. Ни блеклый, ни серый. Обыкновенный, заурядный. Но только на первый взгляд. Уже в следующий момент Эльгар понял, что непримечательный вид незнакомца не более чем маска. А вот те, кому доведется узнать его ближе, вряд ли когда-нибудь позабудут мужчину с обыденной внешностью. Почему понял? Потому что увидел, как повел себя незнакомец. Патрульные, первыми подоспевшие в казино, показались безразличными. Еще один вызов. Мало их, что ли, за день. Им было абсолютно все равно, куда ехать. В коммунальную квартиру на пьяную драку или в дорогой развлекательный комплекс. Настроение оперативников не сильно отличалось от настроения патрульных. Для них происходящее тоже было рутиной. Осмотр места происшествия, первичный опрос свидетелей. Замельтешившие позднее милицейские и прокурорские чины казались недовольными. Мало того, что субботний вечер испорчен, так еще и дело может оказаться слишком заметным. Не простой ведь работяга убит, а серьезный человек, известный. Налетят журналисты, начнут трепать нервы ненужными вопросами. И все, кто приезжал на смерть Арифа, быстро по-деловому проникали в здание, торопились увидеть труп серьезного человека, торопились поставить галочку. Был, видел, принимал участие. Этот же никуда не спешил. Выбрался из Ауди, поздоровался с подошедшим ментом, закурил и медленно огляделся. Дом, освещенную часть улицы, припаркованные машины, таксистов, охранников, любопытствующих. Все оглядел, словно впитывая в себя пейзаж или царящее вокруг настроение. И на мгновение Эльгару показалось, что его незнакомец тоже впитал. Увидел и запомнил. Навсегда запомнил. Эльгар вздрогнул и понял, что видит очень опасного человека, опасного лично для него. Понял тем самым чувством, что называют шестым, тем самым чувством, что позволяет зайцу безошибочно определить, что перед ним охотник, а не мирный турист. Тем самым чувством, которое подсказывает индюку, что повар явился именно за ним. У дверей казино стоял охотник, неприметный, непримечательный, но цепкий, как бульдог. Когда он вошел внутрь, Эльгар испытал неимоверное облегчение. Черт, зря я задержался. Испугался? Нет. Пусть он охотник, да, но я не жертва. Ему до меня не добраться. Я совершил идеальное преступление. Идеальное преступление? И страх отступил. Вернулось упоительное ощущение победы. Настроение в очередной раз скакнуло. От паники к эйфории. Эльгар рассмеялся. Выбросил из головы непримечательного мужика, повернулся к комплексу спиной и зашагал по улице. «Никто меня не достанет». На ходу вытащил из кармана телефон и набрал номер. Эльгара распирала желание поделиться своей удачей. Он забыл, что это опасно. Он даже не подумал, что на дворе глухая ночь. Не вспомнил даже, когда услышал в трубке сонный голос. «Алло». «Это я». «С ума сошел!» «Я все сделал». «С ума сошел!» «Черт, извини!» В трубке послышались короткие гудки. Эльгар остановился. Понял, какую глупость только что совершил. И вспомнил слова старика. «План идеален. Если кто-то и может его испортить, то только ты». «Ариф Гусейн!» Грушин печально посмотрел на Волкова. «Это действительно тот самый Ариф Гусейн? Чтоб его черти взяли!» «Уже взяли», — буркнул Федор. «Козел!» — продолжил Грушин, не обратив никакого внимания на замечание очкарика. «Не мог сдохнуть в другом месте, сволочь! Теперь все переполошатся!» Подумал и поправился. «Уже переполошились. Журналюги завтра вой поднимут. Начальство озвереет и начнет нас прессовать по полной программе». Грушин тянул свою речь с такой кислой миной на лице, таким жалостливым голосом, что человек несведущий обязательно бы поверил, что именно он, несчастный майор Грушин, будет лично отвечать за ход расследования перед самим министром и собственной карьерой заплатит за возможную неудачу. В действительности же, Васенька Грушин, к 35 годам не растерявший светлых кудряшек, трудился на теплой уютной должности личного референта генерала Сидорова и никогда ни за что не отвечал, но любил показать, что понимает тяготы службы. Его присутствие в казино говорило о том, что начальство расценивает ситуацию как чрезвычайную. Сам Сидоров, естественно, здесь не появится. Не того полета птица. Но прислал генерал одного из самых доверенных своих людишек, хорошо умеющего слушать, замечать и, самое главное, докладывать. Впрочем, начальства на месте преступления без Сидорова хватало. — Кто приехал? — спросил Волков, заходя в казино. — Все приехали, — буркнул Васенька. — Местные ребята, потом из городского управления подтянулись, потом наши из министерства. Грушин почесал в затылке. — ФСБшники, зам городского прокурора, из генеральной кто-то. — Понятно, — перебил перечисление Федор. Круги побежали по воде. Оставалось найти того, кто бросил камень. — Дознание на кого повесят? — Пока местные суетятся, но вряд ли им дело оставят. Гусейн большим человеком был, за ним такие деньги стоят. — Стояли, — уточнил Волков. В казино они вошли, но дальше к месту преступления пока не торопились. Остались в холле, только в уголок отошли, чтобы не мешать снующим туда-сюда коллегам. Переговаривались в полголоса. «Меня почему вызвали?» «Разобраться». «А разве там не заказуха?» Очкарик кивнул в сторону туалетов. «В том-то и дело, что непонятно». Грушин поморщился. «Убийство сто пудов, но не пуля». И замолчал, выжидательно глядя на Волкова. Васенька не в первый раз пытался заставить Федора проявить любопытство, задать уточняющий вопрос, но неизменно проигрывал. Секунд через 10 майор кашлянул и продолжил. Арифа посадили на кол. «Неужели? Честно?» У Волкова вспыхнули глаза. «Нехарактерно для заказухи. О том и речь». Несколько мгновений очкарик размышлял, сосредоточенно разглядывая стоящего у дверей заведения милиционера, затем поинтересовался. «Ариф один в казино приехал?» «Нет». «Тогда давай сначала на его дружков посмотрим, а уже потом двинем в сортир». «Как скажешь», — согласился Васенька. Спутников Гусейна разместили в одной из комнат, прилегающих к главному залу казино. Пара диванов, пара кресел, пара журнальных столиков. Здесь можно было без помех поговорить даже в разгар вечера. Звукоизоляция позволяла. И уж тем более сейчас, когда в заведении не грохотала музыка, а установилась непривычная, почти кладбищенская тишина. Впрочем, входить внутрь и принимать участие в допросе Волков не собирался. Ему было важно посмотреть на тех, кто был с Арифом, оценить их состояние, получить первое пристрелочное представление об этих людях. Федор остановился в дверях и медленно огляделся. Один из спутников Гусейна сидел на диване. Плечистый мужик лет 35 в черном костюме, белой рубашке и галстуке. Выглядел он не расстроенным, не обеспокоенным, а потерянным. Именно так, потерянным. Здоровенный и без сомнения когда-то уверенный в себе мужчина отчаянно напоминал маленького мальчика, не только заблудившегося в лесу, но ухитрившегося при этом потерять все и вся. Корзинку, компас, флягу с водой, дождевик — все. Беспомощный бугай, совершенно не представляющий, что делать дальше. — Телохранитель? — Сардар, — ответил Грушин. — Начальник личной охраны. — Он был рядом? — Да. И не доглядел. Тем не менее, был рядом в шаге от убитого и, возможно, в шаге от убийцы. Но не помешал преступлению, не защитил хозяина. Не смог? Сардар. Облик телохранителя отпечатался в памяти Волкова. «Допросили?» «Да», — Васенька помялся. «Но решили пока не отпускать. Ни этого, ни второго». «Правильно». Очкарик еще раз оглядел оплошавшего телохранителя и перевел взгляд на другого спутника Арифа, который занимал кожаное кресло, стоящее в противоположном от Сардара углу комнаты. Хрупкий белокурый юноша тихонько всхлипывал, то и дело поднося к глазам и носу одноразовый платок. Использованные бумажки он бросал на пол, и, судя по их количеству, слезы у мальчика лились не переставая. Белокурые волосики юноши пребывали в совершеннейшем беспорядке, нос распух, а во взглядах, что бросали на мальчика милиционеры, читалось исключительное презрение. Ни капли сочувствия. «Николай Паукин», — сообщил Грушин, — 22 года, друг покойного». Мог бы и не уточнять. «Друг?» Волков нахмурился, припомнив, что совсем недавно читал об Арифе в какой-то газете, и речь в статье шла... «Гусейн вроде женат». 4 месяца как», — подтвердил Васенька. «Я его жену не видел, но считал, что красавица, и на 20 с лишним лет его младше». Тем не менее, в казино Ариф отправился с мальчиком. «Сердцу не прикажешь», — развел руками Грушин. Федор хмыкнул, но комментировать высказывание коллеги не стал. Да и что тут комментировать? За годы службы Волков повидал многое. в том числе десятки фиктивных браков, заключенных самыми разными людьми с самыми разными целями.